Бывают дни, которые проходят как минуты и тонут в аджитом, не оставляя воспоминаний. Таких дней в Артемкиной жизни было много. Знал Артемка и другие дни, полные всяких интересных происшествий. Это большие дни, и их было мало, зато в памяти они сидели крепко, как железные гвозди в каблуке. Но длиннее всех были те дни, когда чего-нибудь ждешь, а сидишь без дела. Вот и теперь. Роль выучена на зубок. Заказчики, как назло, не появляются, а репетицию гимназисты назначили только на 6 часов. Такой день целого года стоит. Чтобы убить время, Артемка несколько раз бегал в рыбный ряд, останавливался перед Дондышкой и бесцеремонно разглядывал ее. Один раз даже вслух передразнил торговку, но та разразилась такой крикливой бранью, что Артемка огорченно почесал в затылке и отступил к своей будке. Наконец тень от соседней лавки подступила к самому порогу, время было идти. На углу Сенной Артемке стало холодно, у самой калитки жарко. А когда он брякнул щеколдой, и гимназисты повернули к нему лица, пятки приклеились к земле и не отставали. «Иди скорее, не задерживай!» — крикнул Коля. Артемка сдвинул ногу и осторожно стал подходить. Нет, никто не смеется. Даже на лице у Петьки не бродит ухмылка. Но в глазах у всех столько веселого любопытства, что Артемка опять остановился и подозрительно покосился на Колю. «Ничего-ничего», — успокоил тот, подбадривая взглядом. «Садись, Артемка». Гимназисток было только две — Леночка и Нюра. Леночка улыбнулась и кивнула Артемке головой. Поздоровалась и Нюра. Артемка сел и спрятал босые ноги под скамью. «Так вот, друзья», — продолжал Коля, — «мы с Алешей уверены, что никто не догадается. Выходит, очень натурально. Ну и пусть все думают, что играет гимназистка. Зачем объяснять?» Артемка подумал, не о нем ли идет речь, и даже хотел тихонько спросить Алешу. Но Алеша уже ушел на сцену, чтобы улечься на диван. Он играл под Колесина. «Сеня, Артемка, приготовьтесь!» — крикнул Коля. Артемка рванулся, но тут же сдержал себя. А ноги все-таки дрожали. Вслед за Сеней он поднялся сзади сцены на подмостке и в ожидании сел на табуретку. Алеша сделал губами «пах-пах-пах», будто курил трубку, потом повел глазами по потолку и начал. Вот как начнешь эдак один на досуге подумывать, так видишь, что, наконец, точно нужно жениться. И так это вышло у него по-домашнему, спокойно, что успокоился и Артемка. Потом вышел Сеня, и между Подколесиным и Степаном начался разговор о фраке. Сеня играл плохо. «Ты ж пойми», — поправлял его Коля, — «Степан, слуга, крепостной, ленивый, ему не хочется подниматься с лежанки, а барин только и знает: «Эй, Степан! Эй, Степан!» Отвечай ему скучно, гляди в сторону, а ты торопишься, говоришь с испуганным видом. Зачем? Ну, давай сначала». «Вот голова», — подумал Артемка, еще более проникаясь уважением к Коле. Он взглянул в публику, как, мол, та считает, и сердито отвернулся. Гимназисты смотрели не на Алешу и Сеню, а на него, Артемку, и перешептывались. Артемке опять стало не по себе. «Хоть бы скорее уж», — подумал он с отчаянием. Наконец Степан доложил. «Старуха пришла». «А, пришла? Зови ее сюда», — отозвался Подколесин. Артемка глотнул воздух, вскочил и посмотрел на Колю. Тот жестом показал, откуда и куда идти. «А, здравствуй, здравствуй, Фёкла Ивановна!» — сказал Подколесин. И в глазах Алёши Артемка увидел нескрываемое любопытство. «Ну что, а? Как? Возьми стул, садись, да и рассказывай. Ну так как же? Как? Как бишь её? Миланья?» Артемке показалось, что доска у него под ногами куда-то уходит. Неживыми руками он взял стул и вместе с ним, как на палубе парохода в качку, пошел к дивану. «Ближе, ближе», — показывал Коля. «Вот сюда». Артемка поставил стул, сел и, сдерживая себя, чтобы не торопиться, сипло сказал: «Агафья Тихоновна». «Так», — кивнул головой Коля, — «только громче немного». И от этого «так» у Артемки сразу освободилось дыхание. Он чуточку помолчал и уже чистым голосом медово протянул: «Агафья Тихоновна». «Да-да, Агафья Тихоновна, и верно какая-нибудь сорокалетняя дева?» — с возрастающим любопытством отозвался Алеша. Артемка взглянул на Колю. Тот поощрительно кивнул. По лицу Феклы разлилась сладость. «Уж вот нет, так нет. То есть как женитесь, так каждый день станете похваливать да благодарить». Артемка поднес ладонь к губам и чмокнул ее. «Да ты врешь, Фекла Ивановна!» — воскликнул Алеша с явным удовольствием, входя в роль. Теперь Артемка даже не взглянул на Колю. Поджав постарушечью губы, он сказал: «Устарел я, отец мой, чтобы врать. Пес врет!» И такую состроил обиженную физиономию, что кто-то из гимназистов не выдержал и прыснул. Артемка вскинул голову. Гимназисты смеялись весело, добродушно. Артемка посмотрел, понял, что победил, и тоже засмеялся. Артемка